голубоватого фарфора. Из прошлой жизни бабусиной, далекой, непонятной. Ком в горле стоял, и не удавалось его проглотить. И как поднять глаза и посмотреть в лицо бабусе? «Бабуся», — произнесла онемелыми губами Лиза, — «я поеду. Поздно уже. Мама, наверное, волнуется». «Да? Конечно. Может, тебя проводить?» «Обязательно. Хотя бы до остановки. А как приедешь, сразу мне позвони. Обещаешь? Сразу же». Сколько с того вечера прошло? Лиза и не думала подсчитывать месяцы, недели. Забыла. Все забыла. И вот мамин день рождения настал. Как всегда, с утра начались хлопоты. Мама, совсем не именинная, озабоченная, строгая, с 7 утра стояла уже у плиты на кухне. Что можно было бы папе поручить? Ну, разве что стол раздвинуть. Как и прежде, он явится наверняка за полчаса до прихода гостей, сбросит пиджак, кинет портфель и радостно сообщит, что ужасно проголодался. Мама скажет: «Ничего, подождешь? Отстань, ну что ты, Павел, как маленький, не смей хватать огурцы, они для салата, Павел, я же в креме, ты рубашку испачкаешь, и, кстати, иди сейчас же галстук перемени, вообще все отсюда брысь, вот как ты себя ведешь, что и дети сразу распускаются». От детей тоже мало оказывалось проку. Если Лизе поручали ветчину, скажем, нарезать и на блюде разложить, она в процессе половину съедала. При гостях ведь совсем не интересно будет есть, а эдак кусочничать куда веселее. Младший брат, второклассник, путаясь, все время начинал сначала, считал приборы, тарелки, рюмки, вбегал к маме: «Я забыл, сколько их». Мама снова загибала пальцы: «Ивановы, Петровы, Сидоровы. Ох, 18 человек. Табуретку тащите с балкона и вытрите ее хорошенько влажной тряпкой». Приглашенные подразделялись на милых и дорогих. Папа так и обращался к ним в тостах: «Дорогие гости, милые друзья». Сам он, возможно, и не придавал значения подобным различиям, но Лиза их ловила. Скажем, Петровы совершенно точно должны были явиться. Мама позвонила Зое Петровой, попросила: «Пожалуйста, захвати майонез». А вот некто Иванов мог приехать, а мог и не приехать. Мама спрашивала папу, он ответил определенно. Адрес ты ему толково объяснил. И тон мамы делался раздраженным. Точно Иванову этому она ни в чем не доверяла, но очень бы хотела, чтобы он пришел, и недовольна им была, что вот из-за него волнуется. Но в случае чего папа виноват, конечно, во всем будет. Хотя только он и окажется способен утешить маму. «Да брось», — скажет, — «и черт с ним». Но, как правило, некто Иванов все же прибывал, пусть и с запозданием. Лиза отмечала мамин облегченный вздох. От других гостей мама, разумеется, ожидание свое скрывала и виду не желала показать. Но когда некто Иванов входил, она шептала Лизе: «Можешь кулебяку нести рядом с заливным под полотенцем». Самая колготня возникала за полчаса до сбора гостей. Мама кричала из душа: «Обувь приберите под вешалкой, форточку на кухне откройте. Может, надо уменьшить огонь в духовке? Баранина не подгорит?» К тому моменту в доме уже появлялась бабуся. Привозила с собой холодец, что после котлет тоже считалось ее коронным блюдом. «Ни у кого», — все признавали, — «так прозрачно не застывало желе, и не хрустели так сладко хрящики». Бабуся на маминых днях рождения как гостья держалась, по крайней мере, при гостях. Мыть посуду предстояло на завтра, уже в будни, но пока кружавчики на манжетах и у ворота бабусина платье украшали, пудра от избытка сыпалась, перламутровый лак на ногтях сиял, а руки лежали на коленях в непривычной, с трудом переносимой праздности. Если бы дать рукам занятие, любое, в голове бы, наверное, не гудело, обрывки фраз, обрывки мыслей не мелькали бы аж до дурноты, и молчание зятя, его взгляд, невидящий, равнодушный,